Михаил Михайлович Богословский. Годы жизни 1867-1929. Михаил Михайлович Богословский по окончании гимназии поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Он был одним курсом моложе Кизветтера. Медальную работу Богословский написал о писцовых книгах. Ключевский отозвался о ней с большой похвалой и оставил Богословского при кафедре русской истории для подготовки к профессуре. Темой своей магистерской диссертации Богословский выбрал провинциальную реформу Петра Великого 1719 года. Диссертация была основана главным образом на архивных документах. Вышла содержательная и талантливая книга. 1902 год. На диспуте официальными оппонентами Богословского были Любавский и Кизветтер. Диспут был очень интересный и велся нами в самом джентльменском тоне товарищей по науке. Кизветтер. Через несколько лет Богословский завершил свою докторскую диссертацию «Земское самоуправление на русском севере в 17 столетии. Два тома». Эта книга Богословского представляла собой еще больший вклад в науку, чем первая. В основу ее положен был огромный архивный материал, почерпнутый из делопроизводства приказа «Устюжской четверти». В этом труде исследовательский талант Богословского проявился во всей силе. Из огромной глыбы архивных документов он сумел изваять стройное скульптурное изображение северного русского Поморья и осветил многие стороны этого быта, ранее представлявшегося ученым лишь в неясных очертаниях. Докторский диспут состоялся в 1910 году. Оппонентами опять были Любавский и Кизветтер. Мы спорили очень оживленно, не без шуточной язвительности с обеих сторон, и публика несколько раз весело аплодировала каждому из нас из воспоминаний Кизветтера. В 1911 году, уже после смерти Ключевского, Богословский был избран на вторую кафедру русской истории. Первую занимал Любачевский. Через 10 лет после того он был избран членом Академии наук. Богословский интересовался и краеведением, особенно севера России. Его статья «Областная история России, ее научные особенности и современные задачи» была напечатана в сборнике «Вопросы краеведения. Нижний Новгород. 1928 год». Яркую характеристику личности Богословского дал Кизветтер в своих воспоминаниях. Богословский говорил басом, имел вид степенного и положительного человека, ступал твердо, его телодвижения были медленны, но вески. На первый взгляд его можно было принять за человека тяжелого во всех отношениях, но достаточно было сойти с ним поближе и познакомиться с его произведениями, как вы с удовольствием находили в нем человека изящного и острого ума и ярко выраженной талантливости. К либеральным идеям он относился с немалым скептицизмом и был упорен в отстаивании своих мнений. Как уже было сказано, Богословский выбрал тему для своей магистерской диссертации из эпохи Петра Великого. Таким образом, он хорошо ознакомился с приемами и характером деятельности Петра как реформатора, хотя докторская его диссертация была посвящена другой теме и более раннему времени, тема о Петре прочно утвердилась в его мышлении. В тяжелое время Первой мировой войны Богословский задумал и начал подготовлять многотомную биографию Петра. Отрывок из второго тома этого труда «Петр Великий в Вене» в 1698 году Богословский поместил в журнале «Дела и дни», выпуск второй, за 1921 год. Первый том к этому времени уже был написан. Можно догадываться, что Богословский взялся за свой громадный труд под влиянием впечатлений катастрофических для России событий войны – Он чувствовал приближение конца созданной Петром империи и обратился к тщательному рассмотрению жизни и деятельности Петра, чтобы запечатлеть в сознании русского общества панораму героической эпохи русской истории. Труд Богословского очень своеобразно построен. Личность Петра стоит в центре, но вокруг нее в рассказ автора вступают по мере их появления и значения все, с кем Петр входил в соприкосновение. Рисуется вся обстановка жизни Петра, начиная с младенчества. Читая книгу, как бы видишь Петра и живешь с ним в окружающей его действительности. Богословский работал над биографией Петра до самой смерти. После него осталось в рукописи 5 томов. Последний напечатанный им том охватывает деятельность Петра за 1698 и 99 годы до заключения мира с Турцией. На последней странице представлена дата завершения им этого тома – 6 апреля 1929 года. Дальше должно было следовать изложение Северной войны, но 20 апреля Богословский скончался, и его труд остался незаконченным. Но и то, что он успел написать, большой вклад в историческую науку. Труд был напечатан в 1941-48 годах.